Сейчас у меня в гостях Марк Бернес. Мне хочется познакомить вас со своей последней песней, которая называется «Старому другу». Посвящена она 40-летию нашего комсомола. Слова этой песни написал поэт Михаил Матусовский. И мы вместе с Марком Бернесом постараемся вам эту песню напеть по-домашнему. Сядь-ка рядом, мой друг и ровесник, и давай мы припомним сейчас все хорошие старые песни, что когда-то певали не раз. Если всем на планете народам светит ясная наша заря, значит, эти великие годы были прожиты нами не зря. Край мой светлый, большой, друг мой, верный, родной, никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой. Край мой светлый, большой, друг мой, верный, родной, никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой. Наши песни, как прежде, поются, и дорогам не видно конца. Молодыми всегда остаются комсомольские наши сердца. Если всем на планете народам светит ясная наша заря, значит, эти великие годы были прожиты нами не зря.